И только, может быть, через полгода-год сам арестованный аукнется или выбросит, без права переписки. А это уже значит навсегда. Без права переписки — это почти наверняка расстрелян. Одним словом, мы живем в проклятых условиях, когда человек пропадает без вести, и самые близкие люди, жена и мать, годами не знают, что стало с ним. Правильно, нет? Это написал Ленин в 1910 году в некрологе о Бабушкине. Только выразим прямо. Вез Бабушкин транспорт, оружие для восстания, с ним и расстреляли. Он знал, на что шел. Не скажешь этого о кроликах, нас. Так представляем мы себе арест. И верно, ночной арест описанного типа у нас излюблен, потому что в нем есть важные преимущества. Все живущие в квартире ущемлены ужасом от первого же стука в дверь. Арестуемый вырван из теплой постели, он еще весь в полусонной беспомощности, рассудок его мутен. При ночном аресте оперативники имеют перевес в силах, их приезжает несколько вооруженных против одного, не достигнувшего брюк. За время сборов и обыска наверняка не соберется у подъезда толпа возможных сторонников жертвы. Неторопливая постепенность прихода в одну квартиру, потом в другую, завтра в третью и в четвертую, дает возможность правильно использовать оперативные штаты и посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют. И еще то достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские улицы не видят, сколько их увезли за ночь. Напугав самых ближних соседей, они для дальних не событие, их как бы и не было. По той самой асфальтированной ленте, по которой ночью сновали воронки, днем шагает молодое племя со знаменами и цветами и поет неомраченные песни. Но у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них большая теория. Не надо думать в простоте, что ее нет. Арестознание — это важный раздел курса общего тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория. Аресты имеют классификацию по разным признакам. Ночные и дневные, домашние, служебные, путевые, первичные и повторные, расчлененные и групповые. Аресты различаются по степени требуемой неожиданности, по степени ожидаемого сопротивления, но в десятках миллионов случаев сопротивления никакого не ожидалось, как и не было его. Аресты различаются по серьезности заданного обыска, по необходимости делать или не делать опись для конфискации, опечатку комнат или квартиры, по необходимости арестовывать вслед за мужем также и жену, а детей отправлять в детдом, либо весь остаток семьи в ссылку, либо еще и стариков в лагерь. Еще отдельно есть целая наука обыска. И мне удалось прочесть брошюру для юристов-заочников Алматы. Там очень хвалят тех юристов, которые при обыске не поленились переворошить 2 тонны навоза, 6 кубов дров, 2 воза сена, очистили от снега целый приусадебный участок, вынимали кирпичи из печей, разгребали выгребные ямы, проверяли унитазы, искали в собачьих будках, курятниках, скворечниках, прокалывали матрасы, срывали с тел пластырные наклейки и даже рвали металлические зубы, чтобы найти в них микродокументы. Студентам очень рекомендуется, начав с личного обыска, им же и закончить. Вдруг человек подхватил что-либо из обысканного. Еще раз потом прийти в то же место, но в новое время суток, и снова сделать обыск. Нет-нет, аресты очень разнообразны по форме. Ирма Мендель, венгерка, достала как-то в Коминтерне, 1926 год, 2 билета в Большой театр в первые ряды. Следователь Клегель ухаживал за ней, и она его пригласила. Очень нежно они провели весь спектакль, а после этого он повез ее прямо на Лубянку. И если в цветущий июньский день 1927-го на Кузнецком мосту полнолицую русокосую красавицу Анну Скрипникову, только что купившую себе синей ткани на платье, какой-то молодой франт подсаживает на извозчика, а извозчик уже понимает и хмурится, органы не заплатят ему, то знайте, что это не любовное свидание, а тоже арест. Они завернут сейчас на Лубянку и въедут в черную пасть ворот. И если 22 весны спустя кафтаранг Борис Бурковский в белом кителе с запахом дорогого одеколона покупает торт для девушки, не клянитесь, что этот торт достанется девушке, а не будет иссечен ножами обыскивающих и внесен кафтарангом в его первую камеру. Нет, никогда у нас не был в небрежении и арест дневной, и арест в пути, и арест в кипящем многолюдии. Однако он исполняется чисто, и вот удивительно, сами жертвы в согласии с оперативниками ведут себя как можно благороднее, чтобы не дать живущим заметить гибель обреченного. Не всякого можно арестовывать дома с предварительным стуком в дверь, а если уж стучит, то управдом, почтальон. Не всякого следует арестовывать и на работе. Если арестуемый злоумен, его удобно брать в отрыве от привычной обстановки, от своих семейных, от сослуживцев, от единомышленников, от тайников. Он не должен успеть ничего уничтожить, спрятать, передать. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Какой же нибудь безвестный смертный, замерший от повальных арестов и уже неделю угнетенный исподлобными взглядами начальства, вдруг вызван в местком, где ему, сияя, преподносят путевку в сочинский санаторий. Кролик прочувствовался, значит, его страхи были напрасны, он благодарит, он ликуя спешит домой собирать чемодан, до поезда 2 часа, он ругает неповоротливую жену, вот и вокзал. Еще есть время. В пассажирском зале или у стойки с пивом его окликает симпатичнейший молодой человек. «Вы не узнаете меня, Петр Иванович?» Петр Иванович в затруднении. «Как будто нет, хотя...» Молодой человек изливается таким дружелюбным расположением. «Ну как же, я вам напомню!» И почтительно кланяется жене Петра Ивановича. «Вы простите, ваш супруг через одну минутку!» Супруга разрешает... Незнакомец уводит Петра Ивановича доверительно под руку. Навсегда или на 10 лет. А вокзал снует вокруг и ничего не замечает. Граждане, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер. Эта назойливость мнимых знакомых так резка, что человеку без лагерной волчьей подготовки от нее как-то и не отвязаться. Не думайте, что если вы сотрудник американского посольства по имени, например, Александр Долган, то вас не могут арестовать среди бела дня на улице Горького близ центрального телеграфа. Ваш незнакомый друг кинется к вам через людскую гущу, распахнув в гробастые руки: «Саша!» Не таится, а просто кричит он: «Кирюха, сколько лет, сколько зим! Ну, отойдем в сторонку, чтобы людям не мешать!» А в сторонке-то, у края тротуара, как раз Победа подъехала. Через несколько дней ТАСС будет с гневом заявлять во всех газетах, что компетентным кругам ничего не известно об исчезновении Александра Долгана. «Да что тут мудрого? Наши молодцы такие аресты делали в Брюсселе!» Так взят Жора Бледнов. Не то, что в Москве. Надо воздать органам заслуженное. В век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся вышедшими с конвейера, аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону в заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, Ансбернштейн, и врач не возражает против вашего ареста. Попробовал бы он возразить. Вас берут прямо с операционного стола с операцией язвы желудка. Н.М. Воробьев, инспектор крайнорабраза, 1936 год. И еле живого в крови привозят в камеру, вспоминает Карпунич. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью, вам дают его. А это, оказывается, очная ставка и арест. Вас в гастрономе приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в ресторане. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице. железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Все они арестовывают вас, и с опозданием вы видите глубоко запрятанное бордовое удостоверение. Иногда аресты кажутся даже игрой. Столько положено на них избыточной выдумки, сытой энергии. А ведь жертва не сопротивлялась бы и без этого. Хотят ли оперативники так оправдать свою службу и свою многочисленность? Ведь, кажется, достаточно разослать всем намеченным кроликам повестки, и они сами в назначенный час и минуту покорно явятся с узелком к черным железным воротам госбезопасности, чтобы занять участок пола в намеченной для них камере. Да колхозников так и берут. Неужели еще ехать к его хате ночью по бездорожью? Его вызывают в сельсовет, там и берут. Чернорабочего вызывают в контору. Конечно, у всякой машины свой заглот, больше которого она не может. В натужные, налитые 1945-46 годы, когда шли и шли из Европы эшелоны, и их надо было все сразу поглотить и отправить в ГУЛАГ, уже не было этой избыточной игры, сама теория сильно полиняла, облетели ритуальные перья, и выглядел арест десятков тысяч, как убогая перекличка. Стояли со списками, из одного эшелона выкликали, в другой сажали, и вот это был весь арест. Политические аресты несколько десятилетий отличались у нас именно тем, что схватывались люди ни в чем не виновные, а потому и не подготовленные ни к какому сопротивлению. Создавалось общее чувство обреченности, представление, при паспортной нашей системе довольно, впрочем, верное, что от ГПУ НКВД убежать невозможно, и даже в разгар арестных эпидемий, когда люди, уходя на работу, всякий день прощались с семьей, ибо не могли быть уверены, что вернутся вечером, даже тогда они почти не бежали, а в редких случаях кончали с собой. Что и требовалось. Смирная овца волку по зубам. Это происходило еще от непонимания механики арестных эпидемий. Органы чаще всего не имели глубоких оснований для выбора, какого человека арестовать, какого не трогать, а лишь достигали контрольной цифры. Заполнение цифры могло быть закономерно, могло же носить и совершенно случайный характер. В 1937 году в приемную новочеркасского НКВД пришла женщина спросить, как быть с некормленным сосунком ребенком ее арестованной соседки. «Посидите», — сказали ей, — «выясним». Она посидела часа два. Ее взяли из приемной и отвели в камеру. Надо было спешно заполнять число, и не хватало сотрудников рассылать по городу. А это уже было здесь. Наоборот, к латышу Андрею Павлу подорший пришло НКВД его арестовать. Он же, не открывая двери, выскочил в окно, успел убежать и прямиком уехал в Сибирь. И хотя жил он там под своей же фамилией, и ясно было по документам, что он из Орши, он никогда не был посажен, не вызван в органы, не подвергнут какому-либо подозрению. Ведь существует три вида розыска — всесоюзный, республиканский и областной. И почти по половине арестованных в те эпидемии не стали бы объявлять розыска выше областного. Намеченный к аресту по случайным обстоятельствам, вроде доноса соседа, человек легко заменялся другим соседом. Подобно Павлу и люди, случайно попавшие под облаву или на квартиру с засадой и имевшие смелость в те же часы бежать еще до первого допроса, никогда не ловились и не привлекались. А те, кто оставались дожидаться справедливости, получали срок. И почти все подавляюще держались именно так, малодушно, беспомощно, обреченно. Правда и то, что НКВД, при отсутствии нужного ему лица, брало подписку о невыезде с родственников и ничего, конечно, не составляло оформить оставшихся вместо бежавшего. Всеобщая невиновность порождает и всеобщее бездействие. Может, тебя еще и не возьмут? Может, обойдется? А. И. Ладыжинский был ведущим преподавателем в школе захолустного Кологрива. В 37-м году на базаре к нему подошел мужик и от кого-то передал: «Александр Иванович, уезжай, ты в списках». Но он остался, ведь на мне же вся школа держится, и их собственные дети у меня учатся. Как же они могут меня взять? Через несколько дней арестован. Не каждому дано, как Ване Левицкому, уже в 14 лет понимать. Каждый честный человек должен попасть в тюрьму. Сейчас сидит папа, а вырасту я, и меня посадят. Его посадили 23 лет. Большинство коснеет в мерцающей надежде. Раз ты не виновен, то за что же могут тебя брать? Это ошибка. Тебя уже волокут за шиворот, а ты все заклинаешь про себя. Это ошибка. Разберутся, выпустят. Других сажают повально, это тоже нелепо, но там еще в каждом случае остаются потемки, а может быть, этот как раз. А уж ты-то наверняка не виновен. Ты еще рассматриваешь органы как учреждение человечески логичное. Разберутся, выпустят. И зачем тебе тогда бежать? И как же можно тебе тогда сопротивляться? Ведь ты только ухудшишь свое положение, ты помешаешь разобраться в ошибке. Не то что сопротивляться, ты по лестнице спускаешься на цыпочках, как велено, чтоб соседи не слышали. Как потом в лагерях жгло! А что, если бы каждый оперативник, идя ночью арестовывать, не был бы уверен, вернется ли он живым и прощался бы со своей семьей? Если бы во времена массовых посадок, например, в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди не сидели бы по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, а поняли бы, что терять им уже дальше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется».